Пункт 2. Нет особых мест, специально отведенных для направления этих обрядов. Другими словами, нет храмов, обряды, смотря по обстоятельствам, можно отправлять в любом месте. Пункт 3. Вера не в богов, а в духов. Подпункт А. В отличие от богов, сфера влияния духов ограничивается конкретными областями природы. У духов нет собственных имен, они родовые. Свойства духов также скорее родовые, чем индивидуальные. Другими словами, имеется бесконечное число духов любого вида, а отдельные представители вида весьма схожи между собой. У них нет четко очерченной индивидуальности, общепризнанных преданий об их происхождении, жизни и чертах характера. Подпункт Б. В отличие от духов, деятельность богов не ограничивается конкретной областью природы. Правда, имеется, как правило, какая-нибудь одна область, которая отдана на откуп тому или иному богу, но его влияние распространяется на самые различные сферы живой и неживой природы. Кроме того, у богов имеются личные или собственные имена, например, Дионис, Персефона, Деметра, а в народных мифах и произведениях искусства содержатся их жизнеописания и данные об их характерах. Обряды, о которых идет речь, скорее магического, чем умилостивительного свойства. Другими словами, их участники для того, чтобы достичь желаемого, не стараются снискать милость богов с помощью жертвоприношений, молитв и восхвалений, а пытаются воздействовать на протекание природных процессов через симпатически сходные с ними обряды. Исходя из этих критериев, пассивные жатвенные обряды современных европейских крестьян можно квалифицировать как первобытные. Ведь для их исполнения нет ни особой группы лиц, ни специально отведенных мест. Отправлять их имеет право любой человек, хозяин или батрак, хозяйка или работница, мальчик или девочка. Обряд может совершаться где угодно – в лесах и на лугах, у ручья, на гумне, в поле или в доме. Сверхъестественные существа, действующие лица таких обрядов – это не столько боги, сколько духи. Их компетенция ограничивается какой-либо одной четко очерченной областью природы. Они носят родовые имена, к примеру, мать ячменя, старуха, дева. Они личные имена, такие как Деметра, Персефона или Дионис. Известны также их родовые имена, но из мифов мы не можем подчеркнуть их индивидуальные истории и свойства характера. Дело в том, что все они живут родовой, а не личной жизнью. Отдельные представители рода ничем не отличаются друг от друга. Так, своя мать хлеба, старуха или дева есть на каждой ферме, но они ничем не отличаются от аналогичных матерей, старух и дев на других фермах. Наконец, интересующие нас обряды не умилостивительные, а магические. Это явствует хотя бы из того, что мать хлеба бросает в реку, чтобы обеспечить выпадение необходимых для посевов осадков. Из того, что старуха утяжеляет с помощью камней, чтобы обильным был урожай следующего года, из того, что зерно, взятое из последнего снопа, весной разбрасывают среди молодых побегов, а также из того, что последний сноп скармливают скоту, чтобы тот плодился.